Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о режиме. Режим всеми воспринимается как что-то плохое, как система запретов и ограничений. Так ли это на самом деле? Пойдемте, узнаем. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня у нас тема не про болезни, наверное. Как вы относитесь к режиму, Луиза Васильевна? Хорошо это или плохо, режим? Я думаю, что он полезен и дисциплинирует, но не только детей, но и родителей тоже. Замечательно. Ну тогда давайте узнаем, а что думают по этому поводу наши эксперты. Давайте. Что надо делать, то... А мама говорит мне, не скачи, не скачи. Мама говорит, чтобы ползить, чтобы пол восьмого ложиться спать, пол девятого вставать. И еще мне говорят, чтоб я убирала. Собрать игрушки, собрать все пазлы, картинки. Все сделать по порядку. Ну, если я что-то плохо... Если я плохо веду, то наказывает. Если неплохо веду, то не наказывает. Когда мама зовет, я иду спать. А когда она зовет зубы, то я иду зубы. Если мама уедет... Очень далеко я и на 10 дней там будет, то точно мы будем с папой чистить зубы, точно. Сам бы все раскидывал. Чтобы я сказала родителям, ну чтобы они сейчас у меня делали. Они устали бы и падали. А я сказал, не спать, просыпаться. Я просто сидел и смотрел телевизор. Либо играл на компьютере, компьютерные игры. Режима так... Ну давай уже когда-то про этот режим когда-то в другой раз поговорим, давай? Давай. Ну, в общем, как вы все видите, дети наши от режима не в восторге. Режим – это то, чего от них мамы и папы требуют, а им как-то этого не очень хочется. Тем не менее, вопрос этот многих родителей волнует, некоторых настолько, что они даже ходят по этому поводу к докторам. Да, у вас был Владимир Вильич с дочкой Аминой. Давайте посмотрим. В семье двукратного чемпиона Европы по боксу в супертяжелом весе Владимира Вильчеса не понаслышке знают, что такое режим. Правда? С тех пор, как Владимир ушел из большого спорта, к нарушению режима относится не строго. Нарушает папа, нарушает мама. А десятилетняя Амина вчера даже распала школу. Нормально ли это? Что думает об этом доктор Комаровский? Ну, судя по тому, что я уже тут услышал, что вы вчера проспали школу. Амина, было такое? Да. Да. То есть проблемы определенные с режимом у нас присутствуют. Решили перед вашей передачей выспаться. То есть подготовиться. Да. Амина, объясни, как это произошло? Как вообще может ребенок проспать школу? Как это происходит? Не в то время лечь спать. Нужно вовремя ложиться спать, и у тебя все получится. Вот. Ребенок, оказывается, говорит о том, что нарушение режима в одном приводит к куче последствий. Да? На самом деле режим ведь это то, что, в чем дети по большому счету не нуждаются. Вот если так, с точки зрения доктора. Дети нуждаются в том, чтобы есть, когда они хотят есть. Спать, когда они хотят спать. Не только дети, и взрослые так думают. И взрослые так тоже хотят. Просто оказывается, жизнь в цивилизации заставляет нас выполнять некие социальные функции. ходить в школу, например, да? Или, опять-таки, мама не может себе позволить кормить ребенка тогда, когда ребенок захочет есть. Ну вот, как правило, маме намного удобнее кормить ребенка в определенное время. Нет. Вот Паша, у нас в семье. Угу. Мама готова кормить вас обоих 24 часа в сутки. Ну, когда хочет, тогда ест. Да? Мы как бы не насилуем, да, ребенка. Вам повезло, потому что у вашей мамы один, наверное. Если вам, теперь представьте себе, что у вас их пятеро, да, и каждый ест тогда, когда хочет. Ну, нужно отвечать за свои поступки, вот, правильно? Сделали детей, воспитывать. То есть мы как бы подходим, собственно говоря, к тому, что на самом деле режим сплошь и рядом не имеет под собой никаких оснований медицинских. То есть вот с точки зрения доктора, ребенок должен есть не завтрак, обед, ужин, а тогда, когда пришло время, когда организм нуждается в еде. Ну, кому как комфортно, правильно? Вот я знаю взрослых людей, извините, да, которые до сих пор, вот 8 там, час и 6 часов вечера, вот они привыкли завтрак, обед, ужин. Замечательно. Заметьте, они же не пришли с этими желаниями на этот свет. К такому режиму, привычки, к кормлению, да, да, конечно же, мы прекрасно... Это, кстати, вы же помните, в школе учили там про собаку Павлова, да? Что если собаку в одно и то же время кормить мясом, то у нее к этому времени уже вырабатывается рефлекс, желудочный сок, да? И если человек там 30-40 лет завтракает в 8 утра, у него в 8 утра уже желудочный сок, ему уже есть хочется, уже организм требует, а вы ему не дадите. То есть фактически взрослые, его родители, этого вашего товарища, который хочет кушать в 8 утра, да, они ему создали такой режим, и он к нему адаптирован, он привык, ему это удобно. Но когда человек рождается и приходит в этот мир, трудно добиться режима там, от новорожденного ребенка, к примеру. Да, он ест, когда не спит или спит. То есть я, собственно говоря, к чему это пытаюсь все это растолковать? К тому, что сплошь и рядом режим – это не биологическая потребность. То есть это не то, что заложил вот в нас создатель от природы. Это то, что мы сами придумали. Вырабатываем. Вырабатываем для того, чтобы нам удобнее было выполнять свои социальные функции. Понятно, что если у вас там режим тренировок, режим питания, ребенок ходит в школу в это время, в определенное. Значит, мы должны его гулять и кормить в другое время. Таким образом, выполнение ею социальных функций, посещение школы, да, связано с совершенно конкретным режимом питания, одевания, сна и всего остального. Правда? Uh-huh. То есть, поэтому наша задача сейчас попытаться научить всех, где отклонение от режима возможны, где они не опасны, и понять, что надо говорить о режиме применительно к здоровому ребенку. Применительно к больному режим очень сильно меняется в зависимости от возраста. И вот когда ребенок только рождается, то родители вроде как с одной стороны понимают, что он по режиму жить не может никак. Правда? Конечно. Логично, да? И вот очень часто это приводит к тому, что появление ребенка в доме полностью выбивает из режима и маму, и папу. То есть семья начинает вращаться вокруг интересов младенца, и режим заканчивается. После этого вся семья чувствует себя плохо. И вот очень важно так организовать уход за маленьким ребенком, чтобы семья уцелела, чтобы нарушения режима не влияли на здоровье и самочувствие папы и мам. Итак, режим. Это, обдаем определение, это рациональное распределение времени для выполнения некоторых видов деятельности и для отдыха. Это мы как бы определили это понятие. Теперь мы все понимаем, что когда мы приносим в дом новорожденного, то он живет по законам природы. Да? И никакого отношения к режиму, как вы понимаете, он не имеет. Тем не менее, мы пытаемся адаптировать этого новорожденного к интересам нашей семьи, чтобы нам всем легче жилось. Тем не менее, как мы понимаем, по поводу режима есть куча вопросов, и мы с удовольствием будем на них отвечать. Правда, Луиза Васильевна? Поехали. Здравствуйте, Евгений Олегович. Добрый. У нас с режима связаны две проблемы. Первая, это она где-то, дочка, перестала около 2 лет спать днем, но зато она свои часы досыпает ночью. Но в случае, если она спит днем, она не может лечь вовремя спать вечером. И обязательно у нас ритуал перед сном посмотреть несколько мультиков. Это вредно для психики ребенка или нет? Ну, давайте так. Для начала, пока я вам буду все это объяснять, мы выведем нормы сна для детей разного возраста. главное на самом деле не рассматривать данные нормы, вот которые вы все видите перед собой, и сейчас каждая мама, каждая бабушка там где-то себе черкнула, сколько же надо. Тем не менее, главное для нас вовсе не в том, чтобы эти нормы были беспрекословно выполнены. Главное в том, чтобы ребенок себя при этом хорошо чувствовал. И сплошь и рядом, когда родители точно знают, что ребенок в 2 года обязательно должен днем спать, и днем такие его спать укладывают, это заканчивается тем, что потом папа не может спать ночью вместе с мамой. Да? Ваша семья пришла к очень интересному режиму. Вы не спите днем, но досыпаете свое положенное время ночью. И на самом деле вам, судя по всему, могут позавидовать огромное количество других семей. То есть режим у каждой семьи свой. Детский режим придуман для того, чтобы детское здоровье не страдало, но мама с папой оставались счастливыми. Вот для этого придуман режим. У вас так получается? Получается, значит, это для вашей семьи абсолютная норма, с чем мы хотим вас поздравить. Спасибо большое. Ну и по поводу мультиков перед сном. Это замечательно, это ритуал. Опять-таки, она же не сама их смотрит, она смотрит вместе с мамой. Мама что-то комментирует. Это один из дополнительных способов обучения, познания мира. Вот и прекрасно, лишь бы эти мультики были добрые и не очень активные, чтобы они не возбуждали ребенка перед ночным сном. Евгений Олегович, а что по поводу питания? Вот режим питания. Вот режим питания, он, конечно же, вступает в огромное противоречие с биологическими потребностями человека как вида. Вот смотрите, теоретически ни одно живое существо не питается тогда, когда пришло время. Живые существа питаются тогда, когда нашли еду, по большому счету. Да, есть живые существа, у которых есть режим ночной добычи пищи, есть режим дневной. Тем не менее, никто не питается ровно в 8.00, да? Никакой мишка не идет в ягодник ровно в 8 утра. К чему, собственно говоря, это приводит? В этом есть определенные плюсы и определенные минусы. Главный плюс состоит в том, что кормить ребенка по часам очень удобно, прежде всего, кому? Его родителям. Это раз. Недостаток, очень серьезный недостаток состоит в следующем. Вот привык человек завтракать в 8.00. Значит, в 8.00 у него вырабатывается кто? Желудочный сок. И привык он потом обедать в 15.00. У него вырабатывается в это время желудочный сок. А потом он стал студентом. А там расписание другое. Он уже 18 лет учится есть в 15.00, а у него в 15.00 третья пара только начинается. Понимаете? То есть хотеть есть в это время и иметь возможность есть в это время – это разные вещи. Это неудивительно такое количество всяких язв, гастритов, которые зарабатываются именно в студенческие годы. Да? Тем не менее, это то, за что мы вынуждены платить. Поэтому можно решить эту проблему? Можно. Это организация питания в высших учебных заведениях. Это не менее важно, чем то, там, на каком языке проводится преподавание. Правда? Евгений Олегович, подскажите, пожалуйста, вот когда ребенок начинает болеть, и у него сбивается режим, то есть он позже встает, потому что не идет в садик, соответственно, позже кушает, а как же насчет прогулок? По поводу режима прогулок. Прокомментируйте. Ну, давайте сразу определяться. Очень часто, в принципе, само слово «болезнь», да, воспринимается как вообще запрет на пребывание на свежем воздухе. К сожалению, это наши традиции. Понятно, что когда ребенку по-настоящему плохо, когда у него есть повышение температуры тела, да, то он, естественно, находится в доме. Тем не менее, мы все обязаны знать, что при болезни ребенку свежий воздух намного нужнее, чем тогда, когда он здоров. Правда? Поэтому как только ребенок становится более активным и нормализуется температура, гулять обязательно надо. То есть особенно эта тема актуальна именно при болезнях дыхательных путей. А болезни дыхательных путей – это самые распространенные детские болезни. Вот такие страшные слова, там, как ларингит, круп, бронхит, воспаление легких. Вот эти слова никакого отношения к запрету на пребывание на свежем воздухе не имеют. Более того, сутки нормальной температуры – это повод гулять. Но гулять мы имеем в виду не носиться по площадке, потеть и после этого с пересохшим горлом кашлять. Да? Это повод спокойно погулять или покатать ребенка на коляске. Сесть в парке на лавочке, почитать книжку. То есть свежий воздух такому ребенку намного нужнее. У нас, к сожалению, есть такая тенденция, что кашель равно запрет на прогулки. Насморк равно запрет на прогулки. Насморк запрет на прогулки тогда, когда нос не дышит вообще, а на улице минус и хороший минус. Поэтому надо сначала, можно промыть нос, закапать сосудосуживающие капли, а потом пойти гулять. А кашель – это стопроцентное показание к максимально возможному пребыванию на свежем воздухе. Конечно же, при болезнях режим сбивается. Но вот по поводу болезней здесь отдельный разговор. Есть такое знаменитое понятие, которое все очень знают, любят, называется постельный режим. Да? Да. Вы, наверное, об этом все слышали. Это то, что... Вот, Луиза Васильевна, что скажете, Луиза Васильевна? Вы ужасно. С этим знакомы, да? Я знакома. Его просто невозможно удержать в постели ребенка. Вот. И вот очень часто постельный режим обосновывается тем фактом, что ребенку надо всячески экономить энергию, и поэтому ребенку совсем не надо бегать, прыгать и скакать. В результате выясняется, что на рыдания и на попытки удержать его в постели тратится намного больше энергии, чем на его прыганье по комнате. Да? Да. Поэтому мы все должны прекрасно понимать, что по-настоящему больной ребенок сам выберет себе постельный режим. Это мы вот четко должны понимать. Более того, как раз ситуация, когда ребенок начнет выскакивать из постели и будет прекрасным симптомом, указывающим на то, что ему таки стало лучше. Да? Да. И это замечательно. А болезни, при которым постельный режим обязателен, их очень мало. Их буквально можно пересчитать на пальцах одной руки. Тем не менее, это болезни, как правило, редкие или очень тяжело протекающие, когда ребенок прыгать и скакать не будет. Есть единичные болезни, при которых ему хочется бегать, а бегать нельзя. Ну вот, например, такая опасная болезнь, как дифтерия. Там резкие изменения положения тела приводят к расстройству сердечной деятельности, например. Поэтому там действительно ребенок вроде себя неплохо чувствует, но иногда должен и месяц, и дольше лежать строго в горизонтальном положении. А, например, при болезнях дыхательных путей постельный режим сплошь и рядом является противопоказанием, потому что в горизонтальном положении ухудшается кровообращение в легких, возможность ребенка кашлять, и постельный режим при бронхите увеличивает вероятность осложнений. Вот это надо понимать. Это очень важно. Поэтому прошу вас, кашляет, это наоборот повод во время сна положить дополнительную подушку под матрас, чтобы был наклон кровати, поднять головной конец. Здравствуйте, Евгений Олегович. Очень приятно вас вот так вот видеть. Спасибо. У меня ребенку через 2 недели будет 8 месяцев. У нас такая проблема. Ну, днем как-то с режимом более-менее, а ночью просто катастрофа какая-то. Он может 5 раз за ночь вставать, попить, поесть, там, на ручках, воздух и так далее, много. А может в 4 утра встать и давайте играться, через час ложиться. Ну, спит дальше. А может, допустим, один раз за ночь встать. Ну, вот за эти все 8 месяцев он у нас поспал более-менее нормально, возможно, 5 раз. А все остальное мы вот так вот носимся вот всю ночь. Уточните мне вот эту вот замечательную фразу «днем с режимом более-менее благополучно». Что она означает? Он привык кушать, в принципе, через каждые 4 часа, то есть нормально. Он не просит, он знает, что ему нужно поесть. И, в принципе, ложится через 3-3,5 часа спать. Правда, ненадолго. Он спит от 45 до 1,5 часов. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, на самом деле, в наших передачах. Смотрите, в чем главная проблема вот у вас в семье. В том, что при данном режиме вашему ребенку совершенно неплохо. Ему замечательно. Понимаете, да? Он просыпается, когда хочет, играет, когда хочет, ест, когда хочет. То есть ребенок на самом деле ваш, к слову, режим на сегодня никакого отношения не имеет. То есть у мамы и папы режима нет, а ребенок выбрал тот вариант жизнедеятельности, который ему удобен. При этом, естественно, вы можете заставить ребенка жить по режиму. Но для этого вам придется совершать действия, которые в нашем ментальном восприятии материнства являются абсолютно ненормальными. Ну, то есть, если вот, когда он днем заснет, а вы его через 20 минут разбудите, ну, а что у вас скажут окружающие? Если бы это вот мы с вами были вместе, и у меня в доме был 8-месячный ребенок, который не дает мне спать по ночам, вот мне, да, то я бы разобрался с его мамашей. то есть с вами, да? И вы бы у меня спали ровно через 3 дня всю ночь. Но для этого я бы взял волю в кулак и в течение дня этого ребенка минимально кормил, максимально гулял, не давал бы ему спать. Он бы ныл, капризничал, нам бы всем было плохо целый день. Потом я бы его очень скудно накормил в 18:00. В 18:00. И не дал бы ему еды до 23:00. Вообще никакой. А в 23 мы бы с ним залезли в прохладную ванну. А потом я бы его достал из этой ванны замерзшего, уставшего и голодного. Понимаете, да? После этого он бы у меня съел все, что только видит. И потерял сознание как минимум на 6-7 часов. Но, при этом целый день вы бы чувствовали себя мачехой и садисткой. Понимаете? Поэтому вы выбрали другой путь. Вы добрая, ласковая, уставшая, и по ночам вам не до папы. Понимаете? Что принципиальная ошибка. Понимаете? Потом вы, когда папа... У вас девочка, мальчик? Мальчик. Мальчик. Потом, когда муж захочет девочку, вы скажете: дорогой, я уже не могу не спать. Я как подумаю не спать еще год, да? Не будет у нас девочек, хватит нам этого. То есть я к чему хочу все это рассказать? К тому, что на самом деле на сегодня ситуация в нашей стране развивается по очень опасному сценарию. К нам идут очень активно западные педагогические принципы, ну, кормить, когда хочет, да, и так далее. Где мама, папа, никто. Вот ребенок, это центр вселенной, чтобы ему было хорошо, мы вокруг него все бегаем. В результате семья заканчивается. Природа, Бог, любая цивилизация основана на том, что умные и опытные взрослые ведут за собой глупых, несмышленных детей. Так придумано, так с незапамятного времени сделано. Мы знаем, когда есть и когда пить. Мы знаем, когда спать и гулять. Маленький ребенок этого не знает. В вашей семье сейчас ребенок определяет жизнедеятельность семьи. В результате семья никакая. Это не семья. Понимаете? Папа, который зарабатывает на жизнь, хочет одного уже. Он просто хочет спать. Он уже не маму хочет, а просто спать. И мама то же самое. И мама то же самое, правильно. То есть фактически, смотрите, идя на поводу у ребенка, вы под угрозу ставите семью, ибо вы нарушаете главный закон джунглей, главный, о котором мы говорим постоянно. Но мы его повторим. Суть главного закона джунглей состоит в том, что стая никогда не идет за детенышем. Детеныш идет туда, куда его взрослые. Не хочет детеныш идти, вы сделаете так, что у него нет выбора. Не хочет он есть сейчас то, что вы дали. Значит, он поголодает 5-6 часов и съест все, что вы не дадите. А для ребенка ничего? Не хочет нормально. Ничего. Вот вы все, вот это тоже, вот ваша фраза, которую вы сейчас произнесли, для ребенка ничего не будет. Вот она и характеризует вот эту нашу маму, которая с рождения ребенка становится не просто мамой, а мамой-героиней. Потому что вся ваша жизнь – это подвиг, это служение. Все, что вы делаете, лишь бы с ним ничего плохого не было. А на вас не он, на вас семья. Понимаете? И если ему хорошо, а папе плохо, значит, вы делаете неправильно. И нельзя, чтобы семья страдала, служа якобы интересам ребенка. Спасибо вам большое. Евгений Олегович. Ну, я вообще... Да, Луиза Васильевна. Я думаю, чтобы мама не уставала, она должна правильно управлять своим временем. Потом она будет добра и очень хорошо... Вы продемонстрировали абсолютную мудрость, Луиза Васильевна. Ибо я все время говорю о том, что главный, вот опять-таки в рамках нашей ментальности, наших взаимоотношений в семье, главный человек в семье, человек, от которого семья зависит, это женщина. Что бы там мужик ни делал, он не может ничего же сам, понимаете? Он носки сам не найдет, он есть себе не приготовит. Все определяется женщиной. Вот как вы семью построите, какой режим вы определите, так оно и будет. И, кстати, реальная помощь моих любимых бабушек в семье как раз и состоит в том, чтобы сделать все, чтобы облегчить жизнь маме. Евгений Олегович, у нас к вам вот такой вот вопрос. У нас доченьке 2 года и 2 месяца. И через 2,5 месяца у нас появится братик. Ну, мы так думаем, что братик. Может, и сестричка. Вот. Ну, такой более-менее какой-то стабильный режим установился. Хотя сложно говорить именно конкретно о режиме, потому что ребенок сам его устанавливает, как он хочет. Но устанавливает на какое-то время, потом меняет. Вот. И вот такой вот вопрос. Мне немножко страшно, что будет, когда появится новорожденный. И вот 2 ребенка, которые совершенно... Я вас понимаю прекрасно. На самом деле, вот вы сейчас... Вот я вам сразу скажу, что ожидая второго, какая мысль летит в голову к вам? Смогу ли я найти время вовремя вот его покормить? Уложить его спать. А что вот он у меня привык кушать в 12:00, да? А мне надо в 12:00 вот этого приложить к груди. Понимаете? То есть вы сейчас думаете, у вас возникает такая мысль. Она абсолютно нелогична, но она нормальная женская мысль. Ну почему? Почему я говорю нормальная женская? Потому что инстинкт кормления детеныша, он присутствует у женщины независимо от того, сколько этому детенышу лет. И когда вашему детенышу будет 30, вам все равно будет хотеться его накормить. Понимаете, это нормально. Так вот, вы уже сейчас думаете о том, что если ему надо есть в 15:00, а вы не сможете этого сделать, и сможете сделать это только в 16, то он, бедный, пропадет с голоду. Вы понимаете? Вот вы должны сделать так, чтобы всем членам семьи было хорошо, да? Ну, абсолютно одинаково хорошо всем не бывает. Есть кто-то самый маленький, самый слабенький, требующий однозначно вашего внимания, да? Поэтому ничего не будет страшного, если предварительно вы уделите внимание ему, а старшенький подождет полчасика, ляжет позже спать на полчасика. Поверьте мне, с ним ничего не приключится. Вот в более старшем возрасте вы уже можете подстраивать режим семьи под старшего. Ну, пример. Старшему идти в школу, например, а младшему никуда идти не надо, да? Но вы можете разбудить младшего и вместе отправиться в школу, то есть прогуляться утром и отвезти старшего в школу, и уже поставить график прогулок, понимаете? То есть вы уже можете это сортировать, менять. Главное, еще раз фиксирую внимание на том, что нормальный, здоровый ребенок не должен есть по часам, когда плюс-минус 15 минут, это мамы на преступление. Понимаете? Ничего страшного. Человек может поспать меньше. Может. И ничего с ним страшного не будет. От этого дети не болеют и не пропадают. Поэтому вы должны прежде всего думать о себе. Потому что им всем вы будете нужны. Сытая, добрая и выспавшаяся. Вот об этом вы и должны думать постоянно. Спасибо большое. Надеюсь, выводы о режиме вы сделали правильные, а мы встретимся с вами ровно через неделю. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни».